Секреты знахарки-шептуньи. Шепоток на воду, чтобы дом был полной чашей. Марью Петровну Быкову и у себя в Горелове, так называется деревня, где она живет, и в ближайших селах до сих пор вспоминают как сильную знахарку. Никогда в деревне не было врача, а уж скорую помощь там и подавно не увидишь. Пока жива была бабушка Марья, все местные жители предпочитали лечиться у нее. Она и вывихи правит, и боль унимает, и лихорадку прогоняет. В деревне ее называли шептуха. От того, что лечит она не травками, не настоями, а шепотком. Знахарский шепоток – это род заговора-заклинания, который произносится особым образом. Слова в этих заклинаниях расположены так, что сила их проявляется лишь когда их произносят не вслух и не в полголоса, и даже не обычным шепотом. Оттого и называют эти заговоры шепотком. Как действует шепоток на воду? Из всех методов программирования знахарский шепоток имеет наиболее мягкое воздействие на воду. И он как нельзя лучше подходит именно для домашней воды. Ведь вода в доме хранит информацию о всех домочадцах. Эта информация должна сохраняться при любой посторонней программе. Шепоток дает именно такую программу. Что особенно важно, даже при ошибочном или неправильном использовании шепотка, например, случайно произнесли заговор вслух или же выбрали не тот заговор, вода все равно берет правильную программу. Все дело в том, что через шепоток передается мысль, а заговор – это вспомогательное средство. Как правильно шептать надо? Чтобы заговор имел полную силу, недостаточно его просто прошептать так, как мы обычно шепчем, когда хотим кому-то что-то сообщить на ушко. Заговорный шепоток требует особого дыхания, особой интонации. Здесь даются несколько тренировочных упражнений. Их нужно выполнять в течение 3 дней перед произнесением заговоров. Эти упражнения не только помогут вам настроить свое дыхание и голос на правильный лад, но и дадут силу, необходимую для того, чтобы зарядить заговор. Упражнение первое. Это упражнение выполняется утром до 12 часов дня на голодный желудок. Вам нужно лечь на спину, на пол или любую другую жесткую поверхность. Расположитесь как можно более удобно, чтобы нигде в теле не было напряжения. Взгляд направлен вверх. Приоткройте рот и начинайте дышать ртом. Сначала дышите, как обычно, не спеша, плавно, с паузами между выдохов и вдохов. Постепенно замедляйте вдохи и выдохи. Затем начинайте дышать так, бесшумный, слабый, медленный вдох через рот. Быстрый, короткий, интенсивный выдох через рот. Пауза. Снова медленный, бесшумный вдох. Короткий, отрывистый, интенсивный выдох. И так далее. Добейтесь, чтобы вдох был продолжительностью 8-9 секунд, а выдох менее 1 секунды. При этом выдох должен получаться с негромким звуком. Это нормально. Когда делаете такой выдох, представляйте, что изо рта сильно, резко и быстро вырывается столб воздуха. Дышите дальше, стараясь, чтобы этот столб воздуха получался все мощнее и выше. Выдыхая, как бы нацеливайте его в потолок и представляете, что он мгновенно вырастает до потолка. Сделайте перерыв. Отдохните. Подышите обычно, через нос. Затем снова вернитесь к такому дыханию через рот. Но теперь следите за продолжительностью пауз между выдохом и вдохом. Снова, как и в предыдущем упражнении, положите руку на грудь или на пульс. И сначала выдерживайте паузу между выдохом и вдохом в 3 удара сердца, затем в 2, затем в 1. И, наконец, уберите паузу совсем. Сначала дышите так без пауз не более 1 минуты. Постепенно доведите продолжительность упражнения до 3-5, но не более минут. После этого упражнения можете выпить стакан теплой воды, а минут через 15 поешьте. Упражнение второе. Это упражнение выполняется в середине дня, перед обедом. Все, что вам нужно, на 5 минут найти уединенное место, где вам никто не помешает. Идеальное место – ваш собственный дом. Но если вы находитесь на работе или на улице – Можете выполнять это упражнение, сидя на стуле или на скамеечке. Главное, чтобы вас никто не потревожил. Сядьте прямо, закройте глаза и слегка приоткройте рот. Начинайте дышать ртом, причем старайтесь делать это бесшумно. Сначала дышите, как обычно, делая паузу между выдохом и следующим вдохом. Не торопитесь, дышите медленно, спокойно, не форсируя дыхание. Просто позволяйте воздуху входить и выходить через рот. Положите одну руку на грудь, чтобы ощущать удары сердца или на пульс. Увеличьте паузу между выдохом и вдохом, чтобы она была равна 3 ударам сердца. Сделайте таким образом несколько вдохов и выдохов. Затем уменьшите паузу, чтобы она была равна 2 ударам сердца. Выполните несколько вдохов и выдохов с такой паузой. Затем сократите паузу до 1 удара сердца. Подышите так минуту-другую. Затем уберите паузу совсем. Дышите без пауз в течение 3, максимум 5 минут. После выпейте стакан теплой воды и идите обедать. Упражнение 3. Это упражнение выполняется вечером через 2 часа после ужина. Сядьте в мягкое кресло, положив под голову подушечку. Можно сидеть и на постели, полуоткинувшись на подушке. Голова должна быть слегка запрокинута. Откройте рот и немного подышите. Вдох должен быть быстрым и активным. Вы должны сразу захватить много воздуха. А выдох медленным, со звуком «ха». Выдыхая, представляете, что из вашего рта выходит пар. Вы нагреваете окружающее пространство. Пауза между вдохом и выдохом быть не должно. Так дышите примерно минуту. После этого попробуйте что-нибудь прошептать, но только не заговор. Например, пожелайте себе спокойной ночи и счастливых снов. Повторяйте одну и ту же фразу без перерыва, стараясь при этом шептать не только на выдохе, но и на вдохе. Эти 3 упражнения выполняются в течение 3 дней. На 4-й день можете приступать к шепотку. Шепот-шепоток, чтобы дом был и счастье в нем. Всякий дом должен быть обязательно заговорен или, как говорила Марья Петровна, зашепчен. Ведь дом – продолжение человека, его часть. И не всегда эта часть благополучна и здорова. И ее обязательно надо лечить. Дом и его хозяева – единый организм. Как известно, если болеет один из органов, весь организм чувствует себя нехорошо. Если в доме господствуют негативные энергии, то всем обитателям дома жить в нем очень некомфортно. Люди в таком доме часто болеют, ссорятся, испытывают трудности в карьере, взаимоотношениях с другими людьми. Если же, напротив, энергетика дома здорова и положительна, в нем царят благополучие, спокойствие и радость. Для того, чтобы восстановить энергетику дома, привести ее в целостное состояние, то есть исцелить, существуют особые заговоры. Выправить энергетику дома можно не только с помощью шепотка. Марья Петровна, например, считает, что лучший способ исцелить дом – осветить его. Но этот способ подходит лишь тем, кто живет в своем собственном доме. Кроме того, в одной семье могут быть как верующие, так и атеисты. Понятно, что последние будут резко против любых церковных обрядов. В этом случае на помощь вам придет шепоток. Шепоток над текучей водой. Заговор нашепчивается текучую воду. Над ручьем или над краном с текучей водой. «Встань ты, железен тын, круг меня, раба Божия, имя, в высоту от земли до неба, а в широту от востоку до западу, во все 4 стороны. Стану я, раб Божий, имя, благословясь и перекрестясь, умоюсь, утрусь, Господу Богу помолюсь, пойду водолече, далече в чистое поле, в восточную сторону. Есть водолече, далече, в чистом поле, в восточной стороне, 4 святителя Христовы, Михаил Архангел, Козьма, Демьян, Николай Чудотворец. Я же, раб Божий, имя, помолюсь и поклонюсь 4 святителям Христовым, Михаилу Архангелу, Козьме, Демьяну, Николаю Чудотворцу. смахивайте и сганивайте с имя горюху, невезуху, темную беду, черную тоску да дьявольские козни. Заговор на воду для окропления дома. Наговаривается на талую воду. Господи Боже Всевышний, затри, сгрузи в землю под гнилую колоду, под смоляной пень. Тут тебе беда горюха лежать, век не бывать, век по веку отныне и до веку веков. Аминь. Будьте мои слова все сполна, тем словам ключ и замок, святаго Петра печать. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь отныне и до веку моего. Аминь. После этого умойтесь трижды наговоренной водой и окропите дом. Заговор на воду под порог. Нашепчите на талую воду заговор, а затем вымойте этой водой порог. Стану, благословясь, пойду перекрестясь, умоюсь и утрусь, самому Господу Иисусу Христу помолюсь. Стоит каменная гора и железный тын от земли до небесей. На этом тыну и на каждом уголку сидит по ангельку. Во святом углу сам Иисус Христос с кадилом. Кадит в небе и всю мою семью, всего скота и живота, и меня, раба Божьего. Будьте мои слова, доходчивы вовеки. Аминь. Заговор для зашепчивания кухни на год. Этот заговор читается утром 14 января, в Старый Новый год. Встаньте в кухне у крана, откройте воду и над ней прошепчите наговор. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи благослови. Встану я, раб Божий, имя рек, благословясь, и пойду перекрестясь из избы дверми, из двора воротами, в чистое поле путем дорогаю и воздену руцы к Вышнему Богу, зря на восток, где отверзаются небеса и раздвинутся облаки, и снедут четыре евангелиста – Матфей, Марка, Лука, Иоанн. Возьмут меня, раба Божия имя рек, под белые руки и возносят ветреными путями, воздушными стезями, и уносят мя, раба Божия имя рек, на святую гору Фавор, где преобразился сам Господь Иисус Христос, пред святыми пророки и апостолы. Сим моим заговором, а сим колдунам со встречным и поперечным в городех, в селях и в деревнях, а чьим палят солью, очи засыпают пепелом, уста яко мертвые утворяют, и вы что же глаголите, и в уме мыслите зло. Аминь. Заговор для зашепчивания ванной. Нашептывайте над краном в ванной в полночь. Господи, благослови, Отче, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть святое море океан. Как с того моря пойдут тучи, и как с того тучи покатится вода, не держится, так бы с того рабам Божия имя рек покатились всякие глумушки и всякие пытошчи, и уроки, и призоры, и притчи по утру рано, и по вечеру поздно, по всякий день и по всякий час, на молоду и на полном, на ветху и на перекрое месяце. Как покатится вешняя вода с гор и прольются ручьи, так же бы с того раба Божия имя рек покатились всякие глумушки и всякие помощи, и уроки, и призоры, и притчи, кто чем поглумится, и кто чем попытается по утру рано и по вечеру поздно, по всякий день и по всякий час, на молоду и на полном, и на ветху, и на перекрое месяце. Заговор для зашепчивания туалета. Спустите воду в унитазе и нашепчите заговор. Вода течет вниз, и беда течет вниз. В чистом поле есть синее море, на том синем море тихая заводь. В той тихой заводе плавает серый гоголь. На том, на сером гоголе, не держится ни вода, ни роса. Так бы на мне не держались бы ни уроки, ни призоры, ни лихие оговоры, ни ветреные прострелы и ни ночные переполохи. Во веки веков. Аминь. Заговор на текучую воду, чтобы отвести от дома неприятных людей. Помойте пол за нежеланными гостями, как только они уйдут. Наговорите на воду. Вода растекается, и враги мои разбегаются. Аминь. Вылейте воду на улицу, подальше от дома. Воду наговаривать от неприятеля. Наговоренной водой моют полы для того, чтобы никакие неприятели и враги не могли прийти к вам в дом. Течет река из текучих ключей. Вода, водица, Богородица на роса. Очищаешь ты луга, очищаешь ты поля, очищаешь ты леса, очищаешь ты горы и долины. Очисти и дом мой, смой, забери, унеси из него всякое лихо, всякое злое помышление, вольное и невольное, которые люди с собой принесли, здесь оставили. Вымываю из углов, вымываю со стенок, вымываю из простенок, вымываю с потолка, вымываю с окошек, вымываю с дверей, вымываю с порожек, вымываю со всех ручек и балочек. Те слова замыкаю Христовую помощью. Аминь.